Две половинки счастья из разбитых сердец. Да и пусть нам кружит голову месяц май, ведь это только светит. Светит свет моего сердца. Я надеюсь надолго. Ага, Мне бы руки подлиннее, достал бы и звезды. Манеры похуже, звонил бы очень поздно. Лишь бы услышать голос и сказать «люблю», чтоб цветами сердца собирать букеты своих чувств. Чуть-чуть ее улыбки, чтобы улететь, ведь секунды без нее — это дни и недели. Дороги между Питером с Москвой заполнят месяц. Апрель моей душевной тоской — это сложно ждать. Искать, страдать, терять, чтоб снова ждать ее одну, что удивит меня и спит пили взглядом. Она там, но рядом, наводит в моей ранимой душе порядок. И ведь вряд ли, если б не судьба свела, то я не знаю, встретил бы ли я ее когда-либо. Это радует, что есть она одна, но роднуля одна, о ком думал, думаешь и будешь думать. И пусть мы встретим каждый рассвет, пролетим эту жизнь для двоих лишь одним. И там, где есть еще счастье, я буду с ней там. Это время летит, ну и что, лишь бы рядом она была везде. Вложить всю душу в сотни комплиментов, лишь бы ловить ее улыбку в эти моменты. На миг украсить мир ее глазами, только видеть полное счастье за. Я счастлив, ты знаешь, пойми, я замерзаю без тебя и в мае. Одного солнца, что на небе, уже слишком мало. Ведь я избалован вниманием, но умею ждать. Если б годы знали, что будет, мне просто жаль, что я не знал тебя лет пять назад. Все это время было бы легче назвать лучшим, как мне казалось. И эти записи, что знали меня тогда и сегодня, забыли бы, что помимо боли моя душа еще помнит любовь. И пусть любой день наступит завтра, чистые чувства ворвутся в этот мир внезапно, где за занавесом я и она, сердце на части, лишь бы сказать ей я люблю тебя почаще. И пусть мы встретим каждый рассвет, пролетим эту жизнь для двоих лишь одним. И там, где есть еще счастье, я буду с ней там. Это время летит, ну и что, лишь бы рядом она была везде.